Глава 10. Сижу, не курю, на табурете все в той же кухне-столовой. Жду сбора банды. Обстановка здесь успела обогатиться новыми стульями, столом, разной посудой и шторами. Последнее мне вешать даже как-то не пришло в голову. Если в кабинете они смягчают обстановку, добавляют, нет, не уюта, а некоторой теплоты, то здесь не видел у них никакого прока. Внутреннее стекло из пакета с переменной прозрачностью. Можно и вариатором, допустим, выключить свет с улицы полностью. А так фотоэлементы регулируют автоматически этот параметр. Главное его задать, а вот повесили, и как-то более обжитым помещение стало, что ли? Не могу сформулировать точно свои ощущения, но однозначно лучше, хотя все равно бы их добавлять не стал, только лишний геморрой. Все остальные собрались здесь же, Анджей в том числе, и теперь смотрят вопросительно. Я же сижу на попе ровно и молчу, уставившись в прострации, на проскакивающие между пальцами электрические искры. Мать вашу, надо же было так накрыть. Судя по тому, что сказали про молнию в единственном числе, это всего лишь глюк. После поцелуя вовсе не потерял сознание, а, как утверждает видение, оказался где-то высоко в небе, над огромным городом. Ведь главное то, что состояние полета воспринимается вполне естественно. Летать, будто дышать, забыть невозможно. При этом абсолютно не понимаю, как это делать. А тем временем на меня навалилась сила огромная, огромная, страшная, всесокрушающая. Вы пробовали сель остановить руками? Нет? А я вот пытался. И если этого не сделать, погибнут люди. Их снизу миллионы, вон как светятся, словно звезды в ночи. «Это просто невозможно!» – возмущается разум. «Защити!» – требует сердце. «Да откуда я вообще знаю, что там подо мной? Даже заваляющая мысль не рождается. Однако уверен на все 100. Но главная проблема не в этом. Рвущаяся в мир энергия слишком не чужда. Но и эта мелочь на фоне понимания. Ее источник и плотина, рушащаяся под напором, я сам. При этом абсолютно уверен, неоткуда ей взяться там было. Мозг же лихорадочно ищет выход, и как и тогда на кухне начинает нащупывать хоть что-то знакомое. Стихия, бушующая внутри, требует свободы. Кажется, ничто не может остановить разрушение, а потом без перехода... Иногда только ценой собственной жизни можно избежать беды. Вот так-то, Ярополк. В жизни волшебника частенько возникает такой выбор. Постарайся не попадать в такую ситуацию, сказал старик, стоящий ко мне спиной и смотрящий с обрыва на озеро. Одет он был в длинную холщовую рубаху и такие же штаны, подпоясанные веревкой. На ногах неокрашенные кожаные сапоги, больше смахивающие на мокасины, а в руках длинная, оструганная ровная палка. Посох? Не посох? Скорее копье, за счет прикрученного к навершию большого кованого ножа. И тут понимаю, что сижу у погасшего костра с мечом в ножнах, лежащим у меня на коленях. И дедок этот, крепкий, ко мне обращается. Да это же видение доходит до меня в моем озарении или бреде. Понять разницу становится совсем невозможно. Разум так и не нашел выхода, но сердце знает, что делать. Как же не хочется умирать. В последние мгновения гаснущего сознания вижу расходящиеся от меня потоки молний, уходящих вниз. Главное, чтобы там никто не погиб. А наконец свет затопляет все вокруг. Внутри меня всего колотит и выворачивает. Жив! Бьется мысль. и только искры между пальцами хоть как-то позволяют держать себя в руках. Казалось бы, уже было, а вот и нет. Не помню я, чтобы до этого момента умирал. А теперь что делать? Как такое забыть? Остается только смириться. «Трифон, так зачем ты нас собрал здесь?» «А? Фрось, сейчас, дай собраться с мыслями». «Господи, это же очевидный бред, но для меня-то все реально. Не мог я умереть, не мог. Только как себя-то убедить?» «Ти, у тебя, смотрю, появилось много вопросов, которые задавать надо было еще на рынке, а не пытаться выяснить их на моем компьютере», наконец произнес, как-то собрав свою психику в кучу. Реакция той оказалась мгновенной, хоть и весьма неожиданной. «Господин, больше такое не повторится!» — воскликнула она, упав на колени и склонив голову. «А вы говорите, шок, это по-нашему». «И часто попадала?» — задал вопрос, когда дошло. «В чем причина такой реакции?» «Не очень». «Редко безобразничала или попадалась нечасто?» «Второе. Как говорится, зарекалась и кошка. И сильно влетала?» «Да, палками-то, по ступням». Последнее почти не слышно, но особенности помещения позволили разобрать. «Зачем?» – искренне удивился такой экзекуции. «Для лучшей памяти. По заднице-то не так больно, да и потом просто на нее не садиться, и можно легко пережить, а вот так при каждом шаге вспоминаешь, за что, и не один день. Чувствуется богатый опыт удивиться-то. Похоже, та еще оторва мне досталась. А нефиг прикидываться добреньким. Нет бы послать босса ихней мафии. Даже воспоминания о пережитой смерти отступили». «Все равно, как ты это...» «У отца было много секретных документов». «Оу, а кто у нас папа?» «Так тетушка же говорила». «Я не про это. Фамилию, имя, отчество. Пожалуйста». «Последнее», — добавил с нажимом. «Хо Ши Мин», — произнесла она как-то без огонька в голосе. «Тот самый?» «Да, первый президент нашей республики». Вот же, не хохошеньки. История здесь шла моментами довольно похожа с нашим миром, во всяком случае, в области фамилий. Как он выглядел у нас, никогда не знал, потому ничего сказать не смогу, есть сходство или нет. Почему тогда ты это имя назвала? У него же были и другие. Какая разница, все равно бы это рано или поздно стало известно. Да уж. Сколько слов сразу в мозгу родилось, и все нецензурные. «Получается, ты та самая Хо-Тхи-Ти?» Задал вопрос так, на всякий случай, а то мало ли. «Наверное. Просто не понимаю вашего вопроса, господин». Остальные смотрели на нее с не меньшим ошалением. Только Фрося, единственная среди нас, не понимала значения имени и фамилии уроженки Индокитая. А значило это, что мать Ти приходилась двоюродной сестрой нашему императору. Теперь понимаете фиговину ситуации? Тогда почему? В этот вопрос постарался вложить все свое недоумение и удивление. Пришел отказ канцелярии Его Величества прямо на таможню во Владивостоке. Я все понимаю, но... А проверку генокода? «Да все делали, но все было за его личной подписью. Я никто в этой стране!» Перебила она с таким отчаянием в голосе, что дальнейшие вопросы отпали сами собой. «Почему я?» Все же нашелся один, ответ на который был для меня самого важен. «Ты Захаров, господин?» В этом ответе было столько. Как бы это сказать? «Не». Не первый, а сразу второй после Бога. Господи, тут свои бы проблемы решить. На кой черт только того нотариуса послушал? Ведь могли и перебиться без похода на индокитайский рынок. Вот в какую я в итоге геополитическую историю-то влез своей дурной головой. Поздно пить боржоми. как говорится. Этот день меня добьет. Тьфу, опять вспомнил. Грехи мои тяжкие. Ладно, забыли, теперь уже ничего не изменить. Договор подписан, заверен, и даже теперь наверняка зарегистрирован. Сутки прошли, в конце концов. Но зарубочку в голове оставить очень даже нужно. Я ведь помню, что у нее должны быть показатели как минимум второго круга. И не удивлюсь, если это ее суть вещей окажется вершиной айсберга. И она начнет, как Киану Ривз в «Матрице», стены пробивать руками и прыгать с дома на дом. Надеюсь, это преувеличение, но кто его знает, до чего они там дошли на самом деле. Во попал одним словом. Господин издевается. Кто их только узкоглазыми назвал? Так что вы хотели рассказать? Ах, да. Даже по лбу себе ладонью заехал. Уже давно забыл, зачем всех собирал и что собирался рассказать. Да, по эсперам. Их специализация весьма условна, и не только в том смысле, который принято вкладывать, но и вообще. На пятом уровне границы между классификациями становятся призрачны, хотя все еще и сохраняются. Если взять электро, то, используя свою силу, можно плазму создать и обстреливать ей кого угодно. Или лазерное излучение, да и вообще почти любое. Легко противостоять менталистам, если не сказать больше. Про превращение в рейлган можно не упоминать. Господин, а откуда вы это знаете? Подстрелила Ти меня на взлете. А действительно, если вспомнить японские аниме моего мира, вроде ничего такого не упоминалось, или нет? Блин, ни черта толком в голову не лезет. И тут как обухом по голове. Гадство! Какое же извращение! Воскликнул мысленно. Вот откуда эта уверенность. Были еще видения, несущие не только знания, но и шокирующие своей сутью. Есть такая особенность, как самозащита психики. Мгновенно забывать, а на самом деле отодвигать подальше травмирующие воспоминания. Вот и эти, что были сразу после поцелуев. Именно потому подсознание и отбросило их. Тем более они были не такие сильные. Однако от этого не менее мерзостными. Вроде и прошли, как вчерашний страшный сон, но где-то в подсознании засело, и стоило только пожелать, все и вернулось. Тем более подтвердить реальность полученных из них знаний в принципе не могу. Поскольку они, как известные и у нас, методики обучения рассчитаны на куда более среднестатистических электро. А в остальном так тотальный бред сумасшедшего. «Господи, никогда больше ни с кем целоваться не буду!» – воскликнул в сердцах, осознав все это. «А как это связано?» – растерянно спросила Юстина. «Да», – поддержала ее Фрося, и, судя по взглядам женской части, остальные хотели бы услышать ответ тоже. А вот если судить по выражению лица Анжия, у того уже начинает крыша понемногу шуршать. Ну, ему же хуже. Потерпит. А никак. Просто не буду. И все тут. Не собираюсь я рассказывать всю ту жуть, что якобы сам делал. Ладно, суть не в этом, а в том, что те же японцы натаскивают эсперов, примерно как в борьбе, на один единственный прием. Нужен результат. А вот если попытаться максимально задействовать все возможности, то и жизни не хватит до второго уровня дойти. Потому и выходят такие разные электро. Думаю, из-за моей потери памяти получилось, что делаю совсем не то, что остальные. Уж как научился пользоваться, так буду и дальше. Продолжил более уверенно, пытаясь соскользнуть с неприятной темы. «Так ты реально без клавиатуры общаешься с компьютерами?» — воскликнула Ти. «Не совсем так. Я ее эмулирую. Согласись, это большая разница. Получается, что сам ею и являюсь. Про умение загружать в персональную реальность данные с вычислительных машин не стал В конце концов, должна же быть во мне хоть какая-то загадка. Но как? Не унималась она. В технике ведь возможно преобразование электричества в радиоволны. Так почему мне нельзя? Понимаешь, не обязательно их генерировать напрямую, в персональной реальности. Почему, зная физику, не получать по науке? И да, ты права насчет контроля. Но на всякий кривой болт найдется своя финтифоберная гайка. Я именно в этом и уникален, что могу точно дозировать воздействие и через это контролировать свою силу. Да, чтобы непосредственно это делать, мне, как и всем остальным, нужен электровизор. Реальность такова. Так что доказательства в нашей Вики верно только у нас. Второй уровень может взломать банкомат. Есть и минус. Такой подход потребляет мои вычислительные возможности в просто немеренных количествах. И не факт, что, не изменив свои рефлексы, смогу хоть когда-то выбраться за свой нынешний уровень. Не будем уточнять, что нас здесь неплохо кормят. «Все так просто?» – удивилась она. «Не совсем, но в целом да. Но собрались мы не только за тем, чтобы объясниться насчет моих способностей. Перейдем к другой животрепещущей проблеме». Сказав это, остановился совсем на немного. «Так, чисто подогреть интерес». «К какой?» – не выдержала первой Фрося. «К туфлям на шпильке. И не нужно ухмыляться. В ближайшее время буду занят и не смогу пойти в магазин с вами. Как бы это ни было мучительно. А то, что вы можете в итоге приобрести... Короче, в первую очередь никаких копыт, по недоразумению названных платформами. Женщину они не красят. Особенно большой толщины и без каблука. Один раз пришлось видеть, не дай бог. Потом отметаем все эти заостренные дизайнерские изыски носка-туфли. А-ля клоун при дворе французского короля. Увеличивать визуально размер ноги ни к чему. Варианты с ходьбой на цыпочках, возможно, интересно смотрятся в порнофильмах, но весьма непрактичны. И бить с разворота пяткой в лоб будет неудобно. По той же причине отметаем варианты шпильки типа заостренный наконечник стрелы. Оставлять следы на асфальте и углубления на гранитных плитах под собственным весом прикольно. Но противника иногда надо просто оглушить, а не гарантированно отправить к праотцам, пробив череп таким каблуком. На этом остановился, дабы перевести дух. «Первый раз слышу про такой подход к подбору обуви», – воскликнула в этот момент Ти. «А то, про красоту все слышали, но у всех она разная, и вы эти туфли будете брать не только себе. Прошу учесть. Особенно примите во внимание, несовпадение. Модно и хорошо. Остальное будем доводить в процессе. Сейчас просто не знаю, что там такого могли отколоть дизайнеры. Они могут. Кстати, Фрось, тебя пока это не касается». «Почему?» – возмутилась она. «Потому. Растешь еще и гробить стопу не стоит. Так же и некоторым, теперь штатским, из третьего круга. Сразу высоченные каблуки выбирать не нужно. Если очень хочется, лучше постепенно, за несколько лет, так что сама не заметишь. Наращивать по сантиметру другому». «А я тогда здесь зачем?» – вклинился Анджей. «Для общего развития. Это так, слово». «Немного расслабились, значит, перейдем к более серьезным вопросам». «Кто бы что тут ни утверждал, мы все здесь неудачники». А в ответ тишина. Смотрят с удивлением, но настороженно. «Когда я это говорю, вовсе не учу и не принижаю собственные достижения. Кто может видеть, да увидит. Грядут серьезные изменения, а мы сейчас просто статисты в массовке». «В каком смысле?» «Наконец, отмерла Волынская-младшая». «В таком. Все движется к тому, что в Руси останется только первый круг. Не сразу, слишком уж много недостающих элементов для перехода в новое состояние государства армии. Консолидация родов только набирает обороты. Шансы выжить у сильных куда выше. А главная ударная сила у нас кто? Правильно, маги. Мы же на обочине движухи. Есть все шансы увидеть своими глазами, но и издали. Результат сегодняшних процессов. Кроме того, вопрос бессмертия переходит в практическую плоскость. Однако никакие деньги нам не помогут к нему присоединиться. Только принадлежность к элите. Есть еще вариант. Дождаться, когда технология разродится и догонит парамедицину. Но тут скорее помрешь, чем дождешься от них результата. По мне, вариант так себе. К чему это все говорю? Попадание в первый круг становится вопросом личного выживания каждого из здесь присутствующих. Для кого-то раньше, а кому-то и позже, учитывая модификации. И не смотрите так. Контракт уже подписан. Мы, дамы, и ты, господин Анджей, в подводной лодке. И попытка ее покинуть равнозначна самоубийству. Всем все понятно. «В общем-то, да, господин», – неожиданно ответила Юстина. «Вот и чудненько. Еще вчера начинать этот разговор не имело смысла, но за ночь кое-что изменилось, и теперь появился шанс заскочить на последнюю подножку уходящего поезда». «Так все плохо, господин?» – задала вопрос Волынская-младшая. Отвечать сразу не стала, сначала посмотрела на каждого из них. «Более чем. Это коснется всех. Никого не пронесет, в том числе и не дворян. Но сначала хоть на стуле присядьте. Голову уже свернул, разглядывая вас стоящих». Первым среагировал Анджей, устроившись поудобнее, а вот женская часть несколько удивила, замешкавшись. Затем Ти встала на колени и уселась себе на пятки. Чувствовалось нечто привычное в этом действии для нее. Чуть спасибо ей сразу не сказал вслух. Что поделать, маленький я еще. Разглядывать сидящих на стульях – это опять задирать голову, а так даже немного сверху вниз. Какой бы она оторвой ни была, а воспитание в нее вбили, возможно, и палками по ступням. Но сейчас, после смерти родителей, это позволяет принимать безошибочные решения по ситуации. Видимо, на моем лице что-то все-таки проскочило. Покерфейс держать никогда моим коньком не было. За ней маневр повторила Игоревна, а вот усесться удобно не смогла, с непривычки-то, но дисциплинированно замерла. Военная выучка, она прямо-таки из нее прет. Почти сразу же среагировала и Юстина. И тоже сначала стала ерзать, но замерла, в отличие от Волынской-младшей, только под моим укоризненным взглядом. Последней присоединилась Фрося, вначале удивленно посмотрев на эту троицу. Личная слуга, одним словом. Вот всегда у нее формалистский подход ко всем этим проявлениям уважения и демонстрации статуса. Она и сейчас не поняла, почему остальные так поступили. Расти ей еще и расти. Анджей, а ты сиди, не с твоим коленом такие маневры устраивать. Тем более, сказанное будет больше для них. Да, господин. И этот уже нахватался. Несмотря на то, что я сам сознательно противник таких вот заходов, однако, если честно, где-то внутри приятно. Так вот, количество ненужных граждан будет только расти, однако это не значит, что проблему с их появлением пустят на самотек. Возможности ее урегулирования через обращение в крепостных давно исчерпаны. И как перспективу ее рассматривать не стоит, тем более нам с этого погреть руки не удастся. Все же есть вариант другого подхода, и он уже используется, но далеко не в полной мере, по причине сложности снабжения членов родов первого круга на данном этапе. Наконец начала говорить по теме. «Вы про что, господин?» – почему-то робко спросила Юстина. «Дорога, Золушки!» Здесь это устойчивый термин, в том числе законодательно. И, кстати, обеспечивается целым набором актов, и даже есть целый раздел в Семейном кодексе. Смысл в том, что обычная девушка может родить дворянину, но не личному, как минимум 3 детей, после чего почти уравнивается в правах с женой, но ею не становится. Не может она, к примеру, взять фамилию отца своих детей или иметь те же привилегии, даруемые его положением. А в остальном все то же. Даже выгнать ее нельзя. Так же, как и развестись при многоженстве. А вот насчет рукоприкладства даже жестче. Она априори считается слабее мужчины, да и нет собственного рода, способного вступиться за нее. А потому защита возведена законодательно. Появилось это сравнительно недавно, когда еще вводилось многоженство, а суррогатных матерей, и тем более гарем, позволить себе могли немногие. Она ведь могла выносить не только своих детей, но и детей от законных супруг, и тем самым заменяла все вышеперечисленные варианты. Процент на передачу атрибута повышать никому не запрещено. А это-то здесь при чем? Немало удивилась Волынская-младшая. Очень даже, при том, статистика наука скучная, но только зарывшись в такие бумажки, можно обнаружить дорогу, невидимую для других. Поясню мысль. Никогда у первого круга до последнего десятилетия не было золушек. Их и сейчас немного, но с каждым годом число растет. Даже не имея 7 пядей, можно предположить, что эта тенденция продолжится. Если же взглянуть на статистику производства роботизированных сельскохозяйственных и горнодобывающих комплексов, число золушек в первом круге ждет взрывной рост. Не сразу, но в обозримой перспективе. А значит, вынашивать потомков, несущих родовые атрибуты, будут женщины, такового не имеющие, и, следовательно, никак на дар не способные повлиять. И, соответственно, скорость его роста от поколения к поколению вырастет. Учитывая, что стоимость суррогатного материнства нынче упала ниже плинтуса, перестав быть источником достойного дохода, перспектива и для женщин не самая худшая. Не скажу, что это, по моему мнению, прямо идеал, но... Но как же это все взаимосвязано между собой? Не унималась все она же. Все просто и сложно одновременно. Введение в производство роботов, с одной стороны, выбрасывает людей на улицу, но в базовых отраслях. Это же приводит к снижению стоимости сырья и продовольствия для производителя, особенно если у него полный цикл проектирования и создания оборудования. Стоимость вычислительных систем на фоне остальных махин не так и значительна, и потому возможно их приобретение у сторонних производителей, желательно союзнических родов. Что приводит к минимальным затратам на тех, кто двинется дорогой Золушки. Понимаете, экономика подталкивает роды именно к такому ходу дел. Кстати, компьютеры, ионную технику делает в Руси буквально одна семья, что я, к примеру, только вчера узнал, купив карателя. Не сама, конечно, но под ее контролем. Именно поэтому у Голицыных и нет шансов. Предстоит монолитизация структуры государства, а значит, никакой гражданской войны по-крупному не предстоит. При этом внешняя экспансия почти неизбежна, Запад вовсе не зря нас так боится. Но будем честны, такое развитие событий преждевременно. К тому же для Руси там ничего интересного и нет. Кому только может сдаться их бесценная демократия. Она ведь потому и не имеет цены, потому что никому не нужна, продолжила за меня Игоревна. Но на кого мы тогда нападем сначала? Почему-то радостно и с блеском в глазах спросила Фрося. Мы ни на кого, формально, ответил максимально честно. А как же, немало удивилась она. «Мы — это ты, я, вот они. Теперь, понимаешь, Русия нападет. Но нам с этого ничего не достанется, потому что слабые. А значит, что?» «Что?» «Получается, забрать нужно до того, как все остальные направят туда свой алчный взор. Все, что плохо и хорошо лежит, прикручено или прибито к полу, и даже если привинчено анкерными болтами к фундаменту. Все, значит, все. Людей, их знаний, даже просто идеи, и неважно, хотят они того или нет. И начинать нужно сейчас, пока даже не осознаны потребности и перспективы, умыкнутого нами, и стать сильными». «Но ведь для этого нужны деньги!» – воскликнула Ти. «Будут, а может, нет». «Как это?» – удивилась она. «Ну, это как вероятность встретить слона на улице». «Извините, конечно, господин, но ее даже теоретически невозможно подсчитать». «А еще дочь такого великого отца. Ближе к народу надо быть 50 на 50. Либо встретишь, либо не встретишь. Так и с деньгами. Вы еще у меня узнаете, что такое свободный рынок и настоящая конкуренция». «Из ваших уст это звучит как-то угрожающе, господин», — с опаской произнесла Игоревна. «Учитывая, что под этим подразумевают, они рассказывают на страницах учебников по экономике в Европе и североамериканских Соединенных Штатах, то ничего удивительного в этом нет. Но нам эту науку применять в Азии». «Так и есть что-то конкретное?» — задал вопрос Анджей. «Естественно. Япония». Где мы и где эта страна восходящего солнца, господин?» — выразила сомнение Ти. «А нам целое государство и не нужно. Вот их денежки. Я это к тому, что учиться тебе на банковской специальности. А учитывая все твои способности, думаю, сразу на паре. А вот экспроприации, незаконно скрываемых от прогрессивного человечества в моем, естественно, лице методик развития эсперов, придется заняться мне. Не сразу, пока знаний совсем не хватает, но это дело поправимое». «Но почему именно они, господин?» — не унималась все она. «Разве ответ не очевиден? Ладно, ладно, понял. Телепортеры». А в ответ тишина и недоуменные взгляды. «Ага, все равно не поняли. Придется пояснять. Совершать телепортацию могут исключительно эсперы, но с такой специализацией. Они есть только у одной страны. И то не скажешь, что их много. Такое положение дел вовсе не случайно. Если создавать свою академию, то, используя их методики, получим то же самое. А других нет. Вырастить своих будет непросто. А это станет вопросом политическим. И не смотрите так. Вопрос о земле всегда был для нашей страны архиважным. А они позволяют расширить узкое горлышко именно в нем. Вы забыли, с чего мы начали? С лишних людей. Мужиков куда девать-то? Нет ответа? В армию, но не так, как за границей. Вариант ни с призывной, ни с профессиональной нам совсем не подходит. Что от них толку на фоне нынешних наших магов, заметьте. Это даже там, в Забугорье, хорошо осознают. Иначе не тратили бы столько средств на дистантики и автономные системы вооружений. Так что с ними делать? Правильно, превратить в боевые полумашины киборгов, если по-киношному. Но ведь пока это невозможно, возразил Анджей. Ключевое слово здесь – пока. У японцев с этим делом куда лучше. По некоторым сведениям, они даже репликантов умудрились создать. Правда, не без огрехов, зато сразу эсперами. Кстати, еще одна причина завоевать их. Другим вариантом идет любой способ присвоения этих технологий. «Да это же... Но как им удалось?» – удивился он. «Неважно. Главное, начинаешь осознавать. Так, вернемся к телепортации. ведь с ее помощью легко попасть не только в любую точку Земли. Если кто не понял, то и на другие планеты Солнечной системы, по крайней мере сейчас. А чтобы увеличить свою ЧВК, роду что нужно? О, уловили? Вот и представьте, какая резня за таких эсперов начнется. Колонизация соседних планет совсем не за горами, а для этого всего-то нужно завоевать Японию. Приговор подписан, но пока не приведен в исполнение. Потому нам и нужно подсуетиться. Кто первый встал, того и тапки. Усилиться, причем неявно, вполне реально. А потом, пущай пищат в бессмысленной злобе, кто не успел. Самое смешное, это единственный вариант избежать войны. Но для всего этого нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Так что Ти, никакой балды, все серьезно. Как хочешь, но ты должна устроиться учиться, хотя теоретически уже никого и не принимают. Мне же нужно обмозговать одну идейку у себя в кабинете. Соответственно, меня не кантовать. Ах да, тебе, горный стрелок ты наш, особое задание. Разыскать одного старичка по имени Изя или Изяслав, если полное. Владеет ритуалистикой. Он меня в некотором роде спас там, на продутом вами Гоке. И удачи в покупке туфель. Цариград, императорский дворец. Ну, Сергей, рассказывай, что там по Твери нарешали. Ваше Величество, пока слишком мало данных. Что? Там полгорода ярость Перуна накрыла, а у них мало данных? Государь, не гневайся. Есть большие сомнения, что использовалась эта техника. Нет характерных следов. Более того, масштаб таков, что просто представить невозможно, кто подобное мог учинить, да и детекторы не выявили совпадений спектров ни с одним известным нам магом. К тому же в небе целое море сырой энергии, которой бы хватило эти полгорода в пыль стереть, но она просто расползается в стороны. И теперь над городом будет свечение дня три. Кстати, сейчас, видимо, и даже днем. Принимая во внимание эманации смерти в зоне локализации прорыва, можно сказать, кто-то ценой своей жизни остановил трагедию, и молния лишь внешний эффект этих событий. Учитывая все вышесказанное, все это напоминает теракты в Риме, Ницце и Лос-Анджелесе, но там их остановить было некому. «Ты хочешь сказать, у нас отметилась графиня?» Доказательств причастности Скарлетт Катаут к событиям нет. Естественно, было бы удивительно, если бы их нашли. Лишь слухи о ее причастности до руины городов. Господи, до чего докатилось их знать? В Тверь перебрасывают ближние дружины всех родов первого круга. Было бы хорошо и доместиков задействовать. Зачем такое количество элитных войск? Да они сами, если что, этот город в пыль сотрут. Успокоить ситуацию. Пусть никто и не погиб, но ожоги, сетчатки, повреждения барабанных перепонок и множественные порезы выбитыми стеклами получили многие. Легко отделался только центр. Несколько повальных деревьев и все. Бронированные стекла, практически полная звукоизоляция. И автоматика на стеклах переменной прозрачности позволили избежать даже травм. Всего несколько человек пострадало. Вот туда-то и надо бы направить наших, чтобы почувствовали личную заботу о них императора. Хорошо, пусть проветрятся. Еще закажи панихиду по всей стране. О рабе Божьем, точно. Спасители Твери. Версию с графиней проверьте максимально тщательно.